Глава 10. Сила ритуалов. Когда я занялся изучением тайм-менеджмента, некоторые говорили мне, если слишком скрупулезно распоряжаться временем, то теряется гибкость и спонтанность действий, и жизнь перестает доставлять радость. Я тщательно исследовал эту проблему и обнаружил, что все как раз наоборот. Чем больше вещей в жизни вы делаете автоматически, и чем меньше вы о них задумываетесь, тем больше времени остается для действий более высокого порядка. Если вы автоматизировали какие-то действия, то можете активнее использовать потенциал мозга для достижения своих целей. Ведь когда вы просыпаетесь утром, то не думаете, как выдавить пасту на зубную щетку или как сварить яйцо. Вы делаете это, не задумываясь, тем самым освобождаете мозг для более важных и сложных вещей. Я уже приводил свою формулу повышения доходов на 1000%, 2% в месяц или 25% в год, что дает увеличение дохода в 10 раз через 10 лет. Тысячи людей впоследствии вновь связывались со мной и говорили, когда входишь в ритм и начинаешь регулярно просыпаться рано утром, планировать рабочий день, записывать свои ежедневные задачи, напоминать себе о главной цели, то успеваешь сделать намного больше, причем без всякого стресса. Все делается автоматически и без усилий. Привычки вырабатываются с трудом, зато впоследствии очень облегчают жизнь. Поначалу приходится заставлять себя, но потом все переходит в автоматический режим. Вы действуете, а значит постепенно приближаетесь к своей главной цели. Высыпаетесь как следует. Поговорим теперь о ритуалах успешных людей, а точнее о тех правилах, которых они придерживаются и о которых вам следует знать. Первое правило заключается в том, чтобы вовремя ложиться спать и вовремя вставать. Как уже было сказано, хороший отдых для мозга и тела дает невероятный эффект, который сохраняется весь день. Не забывайте, что вы мыслящая машина, вы весь день решаете проблемы. Чтобы разбогатеть, достаточно всего одной идеи. Одно хорошее решение может в корне изменить ваш бизнес. Бенджамин Франклин говорил, ранний отход ко сну и ранний подъем приносят человеку здоровье, богатство и мудрость. В ходе недавних исследований было установлено, что богатые люди уделяют телевизору менее часа в день, причем предварительно записывают интересующие передачи и просматривают их в удобное время. Если же вы смотрите телевизор непосредственно перед сном, то мозг может чрезмерно возбудиться. Еще одно правило. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 3 часа до сна, потому что такой режим позволяет пище перевариться и обеспечивает быстрое засыпание. Если времени между ужином и сном проходит меньше, то засыпать становится труднее, сон ухудшается, а на утро вы чувствуете себя уставшим. У меня есть хорошие друзья, супружеская пара, добившаяся больших успехов в бизнесе. Когда мы были моложе, то бывало отправлялись ужинать в 8-9 вечера, ели и пили до 10 или 11 и к полуночи возвращались домой. Теперь мои друзья ужинают в 5 или 6 часов вечера и ложатся спать в 8, в крайнем случае в 9. Они просыпаются в 5 утра и сразу берутся за работу, причем их рабочий день отличается чрезвычайной производительностью. Если вы имеете возможность спать ночью по 8, 9 и даже 10 часов, то на следующий день будете намного лучше работать. Итак, установите для себя ритуал раннего засыпания и раннего подъема. Ложитесь не позже 10 вечера и вставайте не позже 7 утра. Еще советую составлять каждый вечер перечень дел, которые предстоит выполнить на следующий день. Перечитайте несколько раз этот список. Пусть он отложится в памяти. Одна из причин, почему мы плохо засыпаем и подолгу ворочаемся в постели, заключается в том, что наши мысли заняты предстоящими делами, которые мы не удосужились записать. Если же все записано, то мозг освобождается. Это все равно, что вытереть классную доску. Разум совершенно чист, ведь все завтрашние дела записаны на бумаге. Кроме того, при ведении записей вступают в действие другие механизмы функционирования мозга, подсознание и сверхсознание. Всю ночь работают над вашим списком, и при пробуждении вас посещает идея о том, как наилучшим способом решить ту или иную проблему. Одним словом, составляйте список дел накануне, а невероятно мощный компьютер подсознания всю ночь будет трудиться, снабжая вас идеями. Многие из глубочайших мыслей, в корне меняющих жизнь, Жизнь приходит к людям, как только они просыпаются, иногда даже посреди ночи. Кстати, на всякий случай, держите возле кровати бумагу и ручку, чтобы записать замечательную мысль, посетившую вас ночью. Ведь если не сделать этого, она забудется. Правило Наполеона Хилла гласит, как только идея появляется, запиши ее. Представьте себе идею в виде пролетающей мимо кометы. Ухватите и перенесите ее на бумагу. Порой это способно изменить вашу жизнь и жизнь окружающих. Делайте утреннюю зарядку. Утренняя зарядка – это второй ритуал, который я практикую каждый день. Недавно я обсуждал эту тему с профессиональными физиотерапевтами, и все они говорят, что выполнение физических упражнений по утрам быстро входит в привычку и положительно сказывается на работоспособности и общем самочувствии в течение дня. Если вы решили перенести упражнения на более позднее время, то у вас появляется масса отговорок. Вы устали или очень заняты, или у вас совсем нет времени. Поэтому я решил приступать к утренней зарядке, которая длится от 15 до 50 минут сразу после пробуждения. В крайнем случае я ограничиваюсь упражнениями на растяжку и укрепление мышц брюшного пресса, а также силовыми упражнениями для мышц туловища. Всем следовало бы каждое утро делать не менее 100 подъемов корпуса из положения лежа. Мышцы живота невозможно переутомить. Один спортивный специалист подсказал мне правильный способ выполнения упражнения для этих мышц. Лягте на спину, положите ладони на затылок, согните ноги в коленях и прижмите ступни к полу, после чего начинайте приподнимать плечи от пола. Не нужно полностью наклонять туловище к коленям, словно вы морские пехотинцы. Достаточно лишь отрывать плечи, напрягая мышцы живота. Практически любой человек способен проделать это 100 раз. Укрепляя мышцы туловища, вы укрепляете все тело, улучшаете осанку и испытываете меньше болей в пояснице, тазобедренных, коленных и плечевых суставах. Одно из моих любимых упражнений – маятник. Надо лечь на спину, согнуть ноги в коленях. Затем попеременно наклонять, насколько возможно, колени в одну сторону, а голову поворачивать в другую. Я выполняю это 30 раз, затем делаю до 200 подъемов корпуса, а потом еще 30 раз маятник. 60 поворотов позвоночника каждый день максимально задействуют все его отделы, от шейного до копчика. Это упражнение не может повредить позвоночник, как многие думают. Напротив, оно гарантирует, что у вас не будет проблем с поясницей. К слову, от болей в пояснице чаще всего страдают люди в возрасте 40 лет и старше. Очень полезны аэробные упражнения. Они позволяют на протяжении всего дня оставаться бодрым и энергичным. Если вы начнете делать их каждое утро, у вас будет более острый ум, повысится активность, улучшится самочувствие. У меня есть своя бегущая дорожка, эллиптический тренажер и велотренажер, а через дорогу от моего дома находится бассейн с длиной дорожки около 20 метров. Плавание и упражнения на этих тренажерах помогают мне быть в хорошей физической форме. Вы должны уделять физической нагрузке не менее 200 минут в неделю и планировать ее так же, как деловые встречи. Скажите себе, что проснувшись, выполните такие-то упражнения, а также будете плавать дважды в неделю по 750 метров. Назначьте даты и время для занятий спортом и строго придерживайтесь их. Иногда в шутку я говорю жене, что проснувшись в 6 или в половине 7 утра, хватаю себя за шиворот и швыряю в бассейн, прежде чем успеваю сообразить, что происходит. Утреннее плавание дает мне заряд бодрости на весь день. Регулярное выполнение упражнений способствует поступлению в кровь и мозг эндорфинов, природных наркотиков счастья. При постоянном приеме наркотиков вырабатывается зависимость. Привыкание к эндорфинам – это лучшее из всех зависимостей, потому что они производятся только при совершении действий, которые нас радуют. Когда вы общаетесь с приятными людьми, или читаете что-то увлекательное, или визуализируете достижения своих долгосрочных целей, или прогуливаетесь по красивым местам или выполняете полезные для здоровья физические упражнения. Утренняя зарядка – это неиссякаемый источник эндорфинов. Не пренебрегайте физической нагрузкой по утрам и всегда будете в отличной форме. Медитация. Еще один ритуал успеха – ежедневная 15-минутная медитация. Лично мне медитации даются с трудом, но я нахожу большое удовольствие в духовной литературе и обдумывании прочитанного в уединении. Опасность медитации заключается в том, что 50-70% медитирующих засыпают. Вы можете почитать какую-нибудь духовную, образовательную, мотивирующую литературу, причем достаточно всего одной главы. Прочитав, подумайте, как можно применить полученные знания в повседневной жизни. Выдающемуся проповеднику Генри Драмонду принадлежит правило: первый час задает направление всему дню. Все, что вы заложите в свое сознание в течение первого часа после пробуждения, будет определять ваши действия в течение дня. Именно поэтому следует по утрам избегать чтения или просмотра новостей об изнасилованиях, убийствах, коррупции, политических скандалах. Все это настраивает на негативный лад. Первые 15-30 минут после того, как вы сосредоточьтесь на чем-нибудь позитивном и вдохновляющем, и только потом переходите к другим делам. Я люблю начинать свой день с чашки кофе после зарядки. Кофе можно сочетать с вдумчивым чтением какой-нибудь вдохновляющей литературы. Во время чтения всегда держите под рукой карандаш, чтобы можно было подчеркнуть важное место в тексте. Это пробуждает разум. В вас просыпается творческое начало, и вот вы уже готовы к решению задач предстоящего дня. Записывайте свои приоритеты. Как мы уже говорили, необходимо в письменной форме зафиксировать не менее 10 важнейших целей в вашей жизни. Для их достижения потребуется время и, конечно, упорная ежедневная работа, направленная на выполнение конкретных, частных, но не менее важных задач. Каждый день записывайте свои приоритетные дела. Я обычно покупаю для этого простенький блокнот. Откройте его, напишите дату, а затем 10 целей, не меньше, в настоящем времени. Делаю, выполняю. Решаю, выбираю, экономлю, заканчиваю. В свое время я предлагал слушателям программу по оптимизации бизнеса и гарантировал, что если они будут приходить ко мне каждый день на протяжении 3 месяцев и выполнять вместе со мной упражнения на планирование, производительность, рационализацию и многое другое, то смогут через год удвоить доход и вдвое сократить затраты времени на выполнение текущих дел. В противном случае я обещал вернуть деньги. За весь год не было ни одной претензии. Никто не обратился за деньгами. Я снабжал слушателей идеями, которые гарантируют удвоение дохода. Прежде всего, я попросил их изложить в письменном виде 10 целей. Затем я вручал каждому по блокноту и говорил: он станет вашим лучшим новым другом. На протяжении месяца каждое утро открывайте блокнот и записывайте туда 10 важнейших целей, не сверяясь с записями за предыдущий день. Просто копируйте по памяти 10 целей на чистом листе, и с вами произойдет удивительная вещь. Некоторые из целей, указанных вами в начале, выпадут из этого списка. Вы забудете записать их, потому что они не так уж и важны, зато появятся другие. Цели будут меняться местами. Вы будете перефразировать формулировки, определять новые цели, и они внезапно начнут реализовываться. С одним из слушателей мы начали выполнять это упражнение в пятницу, а уже к четвергу следующей недели он достиг 5 целей из 10, намеченных на год. Он сам не мог в это поверить. Все произошло моментально, словно сработал детонатор в динамитной шашке. Одна цель реализовывалась за другой, с неимоверной скоростью, в бизнесе, личной жизни, отношениях с друзьями. Мой слушатель рассказывал: изложив 10 целей в письменном виде, я за неделю добился того, что планировал сделать за год или два. Я говорю своим слушателям: запись 10 целей займет у вас от 3 до 5 минут. Через месяц посмотрите, что произойдет. Попробуйте, это изменит вашу жизнь. Бесчетное количество раз люди говорили мне, что до этого тратили десятки тысяч долларов на различные программы личностного роста, но одна только эта идея позволила добиться того, что обычно обещают 3-годичные курсы или семинары. Начиная с сегодняшнего дня, сделайте это обязательным ритуалом. Подъем, утренняя зарядка, полезное чтение, запись и актуализация 10 важнейших целей, планирование ежедневных дел и задач. Список из 10 важнейших целей в жизни активизирует подсознание и сверхсознание, и теперь вы будете замечать те вещи, на которые раньше не обращали внимания. Предположим, вы записали «Я хочу ездить на новом Мерседесе черного цвета с серебристыми молдингами и кожаной обивкой сидений». С этого момента вы будете повсюду замечать автомобили этой марки и найдете сразу несколько способов, как раздобыть деньги для такой покупки. Электронная почта на десерт. Еще один ритуал связан с электронной почтой. Не проверяйте почту с самого утра. Как уже было сказано ранее, это десерт. Иногда у людей вырабатывается такая зависимость от электронной почты, что они даже встают по ночам для ее проверки. Они специально не выключают на ночь мобильные телефоны, чтобы те будили их и всех окружающих при поступлении сообщений. Почему так происходит? Это сродни зависимости. Звуковой сигнал при поступлении сообщения сулит что-то новое и неожиданное. Он запускает выработку дофамина. Это как электрический шок или грозовой разряд в атмосфере. Небольшое количество дофамина выполняет стимулирующую функцию. Он снимает усталость и сонливость, пробуждает любопытство и активизирует ваши действия. Вот почему люди круглые сутки оставляют свои компьютеры и телефоны включенными. При поступлении сигнала происходит стимуляция нервной системы. Если такой стимуляции нет или ее недостаточно, человек сам рассылает послание друзьям, чтобы получать ответы. Действие дофамина можно сравнить с действием алкоголя на организм зависимого человека. Для алкоголиков действует правило: одной рюмки много, а не одной в самый раз. Если вы алкоголик, то одной рюмкой ограничиться не удастся. Именно поэтому общество «Анонимные алкоголики» назначает свои встречи в 7 часов вечера, самое время для принятия спиртных напитков. Встреча в группе длится 2-3 часа, пока не пройдет время выпивки. Затем все расходятся по домам, в надежде, что на этот раз обошлось, ведь стоит алкоголику выпить рюмку, и он уже будет не в силах остановиться. Аналогичным образом действует дофамин. Получив с утра его первую дозу, вы не сможете остановиться и будете проверять почту весь день. В среднем взрослый человек просматривает свой электронный ящик 145 раз на дню. Среднестатистический студент колледжа посещает свой аккаунт в Facebook и проверяет электронную почту 18 раз в час. Современная молодежь уже не может обойтись без наушников и мобильных телефонов. Они присваивают телефонным номерам разных людей определенные звуковые сигналы, чтобы точно знать, кто звонит, когда телефон не под рукой. Мозг постоянно испытывает стимулирующее воздействие дофамина, поэтому люди не в состоянии концентрироваться на чем-либо. Дофамин несовместим с сосредоточенностью. Как уже было сказано, успех в жизни зависит от умения доводить начатое дело до конца. Получив важное задание, надо полностью сфокусироваться на нем и не отвлекаться вплоть до его завершения. Если вы хотите быть богатым и успешным, начинайте рабочий день с самого важного дела и не беритесь ни за что другое, пока его не закончите. Если вы приучите себя работать в первой половине дня 2 раза по 1.5 часа, не отвлекаясь ни на что другое и доводить важные дела до конца, то ваша жизнь изменится к лучшему. Относительно недавно неврологи обнаружили, что мозг невероятно гибок, даже у стариков. Если постоянно подпитывать его новой информацией, в нем образуются новые нейронные связи, что ведет к изменениям в мышлении, реакциях и действиях. Вы сможете изменить свою жизнь за счет приобретения новых привычек. Ваш мозг станет более гибким, в нем сформируются новые нейронные связи. Лучшие специалисты в области тайм-менеджмента провели в Гарварде серию исследований и установили, что карьера многих менеджеров рушится из-за зависимости от электронной почты. В настоящее время с руководителями компаний, входящих в перечень Fortune 500, работают тренеры и советники, которые сидят рядом и буквально останавливают их. Стойте, не делайте этого. Поначалу подопечные ведут себя как люди, страдающие алкогольной зависимостью. Их руки тянутся к телефонам и клавиатуре компьютера, поэтому необходимы постоянные напоминания. Выключите, закройте, уберите в сторону. Американский психотерапевт и философ Томас Мур, автор книги «Забота о душе», предлагает простое, но действенное правило для современного человека – отключить все электронные устройства и создать тишину. В начале своей карьеры Тимоти Тим Феррис, автор книги «Как работать по 4 часа в неделю», трудился по 14 часов в сутки, причем всю неделю. Он постоянно проверял почту и отвечал на письма. В настоящее время он проверяет почту лишь раз в неделю, и его доходы утроились. Каждый год он на 3-4 месяца уезжает отдыхать. Он путешествует по миру, осваивает иностранные языки. Тим нанял себе интернет-секретаря, женщину, которая находится на Филиппинах. Вся почта поступает к ней. Для нее составлен список часто встречающихся вопросов. Если такой вопрос содержится в письме, то она отправляет заранее заготовленный ответ. Если возникает какая-то срочная проблема, секретарша находит его, где бы он ни находился в данный момент. Тим утверждает, что со временем таких срочных вопросов, с которыми секретарша не может справиться самостоятельно, становится все меньше и меньше. Главный прием пищи. По утрам съедайте питательный завтрак. Есть прекрасная поговорка: «Хорошее начало – уже полдела». Наверняка мама говорила вам, что завтрак – главная еда за день, поскольку все, что вы съедаете утром, снабжает вас энергией для жизни. В противном случае вы уподобляетесь водителю, который отправляется в поездку с пустым баком. Когда вы просыпаетесь утром, ваш бак пуст, содержание глюкозы в крови низко, вам надо заправиться. И от того, что вы зальете в свой бак, во многом зависит, каким будет ваш день. Несколько лет назад Барри Сирс написал книгу «Войди в зону здоровья» о так называемой зональной диете. Она стала одной из культовых книг по проблемам питания и диетологии. Сирс пишет, что любая еда представляет собой химические соединения, а любая химия имеет побочные эффекты. Употребление кока-колы, тостов, бекона не может не иметь отрицательных последствий для организма, поэтому надо употреблять в пищу максимально сбалансированные продукты, снабжающие вас энергией на длительный период, то есть белки. Лучше утром съесть яйцо, чем тост или булочку. Исключите из рациона 3 белых яда – сахар, муку и соль. Каждый американец потребляет в среднем 10-15 килограммов сахара в год, хотя в этом нет необходимости, так как сахар содержится и в кондитерских изделиях, и в сладких газированных напитках. Кстати, стакан кока-колы содержит 12 столовых ложек сахара, почти целую чашку. Разумеется, сахар откладывается в организме. В результате 36% жителей США страдают ожирением. Мы самая толстая нация в мире. Появилось даже латинское выражение, характеризующее американцев. Porcus americanus – свинья американская. Когда я приезжаю в Европу и начинаю рассказывать слушателям о здоровом питании, то замечаю, что в аудитории нет толстых людей. Поэтому приходится говорить: возможно, я понапрасну трачу ваше время. Начните день с белковых продуктов – яйца и сложных углеводов, фрукты и овощи. Полученной энергии хватит вам на несколько часов. В обед съешьте салат и что-нибудь из белковых продуктов. Не комбинируйте салат с углеводами. Никакого хлеба, пасты, пирожных, сладкой шипучки. К салату возьмите рыбу, стейк, цыпленка или тофу. Это обеспечит вас энергией еще на несколько часов и не нагонит сон после еды. После обеда у людей обычно наблюдается спад активности. В южных странах устраивают сиесту и спят 2 часа, потому что съедают за обедом огромное количество пасты, бобов, лепешек. Если же вы за завтраком и обедом потребляли только белки и сложные углеводы, то мозг будет работать с полной нагрузкой в течение всего дня. Если вы заведете себе такую привычку, то сможете выполнять вдвое больше работы, чем человек, который приходит с обеда в полусонном состоянии, потому что наелся тяжелой пищи. Его мозг работает в половину своей мощности. В последнее время многие компании оборудуют спальные места, чтобы сотрудники, возвращающиеся с обеда, могли вздремнуть, потому что от них все равно никакого толку. Барри Сирс пришел к выводу, что если смешивать белки и продукты, содержащие простые углеводы, например, хлеб, кондитерские изделия, пасту, рис и даже картофель, то создается ситуация, когда углеводам для переваривания требуется щелочная среда, а белкам кислотная. Предположим, что в вашем обеде присутствуют как белки, так и простые углеводы, и организм начинает для их расщепления вырабатывать и щелочь, и кислоту. Кислоты и щелочи взаимно нейтрализуют друг друга. В результате пищеварительный процесс останавливается. Организм переходит в аварийный режим и направляет в район желудка больше крови, чтобы обеспечить переваривание пищи. Следствием становится отрыжка, газообразование в желудке и отток крови от основных мышц, ног и туловища, а также от мозга. Возникает состояние сонливости, мыслительные процессы замедляются. Не зря говорят, что нельзя плавать, если после приема пищи прошло меньше часа. Пищеварительный процесс вызывает отток крови от мышц, что может вызвать судороги. Приучите себя потреблять в пищу больше белков, свежих фруктов и овощей, и вам хватит энергии на целый день. Пусть это станет вашей привычкой, вашим ритуалом успеха. Блестящая работа. Вернемся к вопросам решения профессиональных задач и управления рабочим временем. Здесь нужно отметить несколько важных моментов. Во время работы концентрируйтесь на своих сильных сторонах и делегируйте окружающим задания, в качественном выполнении которых вы не уверены. Концепция большой тройки заключается в том, что есть три дела, на которые приходится 90% всей создаваемой вами ценности. Одной из главных предпосылок успеха является сосредоточение своих усилий на большой тройке. Примите решение войти в 10% лучших специалистов в этих трех делах и идите на любые жертвы, не жалея ни времени, ни сил, чтобы этого добиться. Доктор Андрес Эриксон из Флоридского университета потратил 25 лет на изучение качественной, как он сам говорит, элитной работы. На его труды сейчас ссылаются многие специалисты. В соответствии с его теорией, для достижения элитного уровня качества работы необходимо 7000 часов. Однако исследования показывают, что если у вас есть талант или природные способности к какой-либо деятельности, то войти в 10% лучших работников можно за год или два. Исследователи решили изучить уровень доходов и социально-экономической мобильности населения США. Они задались вопросом, почему одни люди зарабатывают намного больше, чем другие, хотя все в начале карьеры находились на одной стартовой черте. После старта, как это бывает в марафоне, кто-то вырывается вперед. Основная масса, 80% или чуть больше, составила среднюю группу, а незначительная часть отстала. Ученые присмотрелись к лидирующей группе. Правило 80 к 20 остается незыблемым. Люди, входящие в 20%, зарабатывают больше, чем те, кто составляет 80%. Однако в числе этих 20% есть 20% элиты, что составляет 4%. Они зарабатывают в среднем в 32 раза больше, чем остальные 80%. В свою очередь, в числе 20% элиты также есть 20%, 0,4%, доходы которых более чем в 50 раз превышают уровень исходных 80%. А ведь начинали все примерно с одной отметки. Каким же образом им удалось этого добиться? После тщательного изучения их деятельности в различных компаниях была выявлена ключевая стратегия. Придя на первую в своей жизни работу, они первым делом направлялись к своему начальнику. «Я действительно хочу приносить пользу», — говорил человек. «Что мне нужно предпринять, чтобы мой вклад в развитие компании был максимальным?» Начальник обычно указывал одну или две сферы деятельности, в которых новый сотрудник мог бы проявить себя в профессиональном отношении и принести максимальную пользу компании. Последний бросал все силы на приобретение необходимых знаний и давал обещание, что к определенной дате в совершенстве овладеет соответствующими навыками. Он составлял перечень того, что может понадобиться, в том числе книг, обучающих курсов и семинаров, слушал аудиопрограммы по теме в машине, на работе и прогулке, смотрел записи выступлений на конференциях TED. Серии таких выступлений по различной тематике можно найти на YouTube. Так он изучал выбранный аспект деятельности до тех пор, пока кто-то не говорил: «Знаешь, а ведь ты профессионал, ты прекрасно разбираешься в этом вопросе». Для него это было сигналом, что пора переключиться на следующий аспект и достигать совершенства совершенство в новом сегменте деятельности. Все 500 руководителей компаний применяли эту стратегию. Они последовательно осваивали один навык за другим, независимо от того, сколько времени им для этого требовалось – месяц, полгода, год или даже больше – и прилагали все усилия к тому, чтобы выполнять поставленные перед собой задачи. Сколько часов в среднем на это было потрачено? Немало. Специалисты утверждают, что самообучению необходимо посвящать не менее 2 часов каждый вечер, 5 дней в неделю. Я поступал так же. Тогда я и помыслить не мог, что различные исследования подтвердят правильность этой стратегии. Я не ходил по барам, несмотря на свою молодость и статус холостяка, а учился, читал, делал пометки, записывал ключевые тезисы, анализировал информацию. Дело в том, что я люблю учиться. А вы готовы выкроить всего 10 часов в неделю из 168, чтобы в итоге стать самым высокооплачиваемым и успешным специалистом в своей отрасли? Если да, то я вам это практически гарантирую. Альберт Эйнштейн говорил, эффект накопления представляет собой самую мощную силу во Вселенной. Речь идет об экспоненциальном росте, когда проценты начисляются на проценты и так далее. То же самое можно сказать и о знаниях. Если вы овладели одним умением, а затем другим, то это дает возможность поднять уровень владения первым умением на еще большую высоту и создает больше возможностей для его применения. Освоив третье умение, вы подкрепляете первые два. Одним словом, последующие умения развивают и приумножают предыдущие. Если представить себе перевернутую пирамиду, то вы начинаете с ее нижней остроконечной части и движетесь вверх, все время пополняя знания и расширяя диапазон умений. Поступая так, вы вскоре будете зарабатывать в 10, 20, 50 раз больше среднего уровня. Этого сможет достичь едва ли не каждый, и начать надо прямо сейчас. Скажите себе, с сегодняшнего дня я буду уделять самообучению ежедневно 2 часа в неделю, кроме выходных. Рекомендую начать с прослушивания обучающих аудиопрограмм по пути на работу. Через некоторое время можете приступать к чтению специальной литературы, смотреть на YouTube записи конференций TED, причем не только утром, но и вечером. Найдите время для просмотра познавательных документальных фильмов. Одним словом, узнавайте новое, развивайте свои умения и навыки, раскрывайте свои способности, совершенствуйтесь, сделайте все это своим ритуалом, и тогда могу с уверенностью сказать, что вы станете одним из самых успешных людей в своей профессиональной сфере. Вещи не приносят счастья. В чем счастье человека? Конечно, не в деньгах, машинах или яхтах. Никакие материальные блага не дают умиротворения и полноты жизни. Счастье не в почестях, наградах и овациях. Аплодисменты прекращаются, аудитория пустеет, и человек остается в одиночестве. Любые достижения приносят лишь временную радость. Если бы счастье можно было измерить, то источником счастья в объеме условных 80% являются наши взаимоотношения с окружающими, общение с ними, совместная деятельность, взаимная помощь и поддержка и многое другое. Уделяйте время своим родным и близким. Приходя домой, не отстраняйтесь от семьи. Общайтесь лицом к лицу, от сердца к сердцу. Соприкасайтесь головами и коленями. Вы должны не просто присутствовать, а быть неотъемлемой частью семьи. Разговаривая с кем-то из членов семьи, не отвлекайтесь на посторонние дела. Смотрите в глаза друг другу, а не перекрикивайтесь, находясь в разных комнатах. Только общение лицом к лицу может считаться полноценным общением. Интересуйтесь у членов семьи, как прошел их день, а не разглагольствуйте о том, что делали вы. Внимательно выслушивайте их ответы, проявляйте терпение и такт. Единственный способ повысить качество отношений состоит в том, чтобы вкладывать в них больше времени и общаться лицом к лицу. В ходе одного давнего исследования было установлено, что характер ребенка во многом формируется во время бесед за семейным столом, и этот важнейший фактор определяет, каким станет ребенок в зрелом возрасте. Я всегда настаивал на том, чтобы дети сидели вместе с нами за ужином. Если же я был в отъезде, то они ужинали вместе с женой, рассказывая о том, что с ними приключилось за день. Не допускайте, чтобы телевизор мешал вашему семейному общению, поскольку человек имеет обыкновение обращать свой взгляд на самый сильный раздражитель, а им в доме обычно является телевизор. Выключите его. Как только рядом с вами появляется кто-то из членов семьи, сразу же откладывайте свои дела и приготовьтесь внимательно слушать. Проповедник Гэри Смолли говорил: «Представьте, что вы идете по улице и замечаете, что навстречу вам движется одноклассник, с которым вы не виделись 10 или 20 лет. В голове сразу всплывает все, что вас связывало с ним в школе. Он был вашим приятелем. Вы вместе ходили на свидания и вечеринки. Он подходит ближе и замечает вас. Вот те на, какая встреча. Вы обнимаетесь и начинаете расспросы. Ну как ты? Где бывал? Чем занимаешься? Как жизнь? Работаешь? Где живешь?» С удовольствием пообщавшись, вы договариваетесь как-нибудь встретиться. Расставшись, вы думаете: «Как здорово, что мы увиделись. С вашего лица не сходит улыбка. Вы все еще под впечатлением встречи». Однако, придя домой, членам семьи вы задаете всего лишь два вопроса: «Что у нас на ужин?» и «Где пульт от телевизора?» На что хотел обратить наше внимание Смолли? Человек, с которым вы не виделись несколько лет и с которым, быть может, никогда больше не увидитесь, удостоился от вас целого ряда вопросов. Вы общались с ним как с самым главным человеком в мире, а ведь на самом деле главные люди – это те, которые ждут вас дома. Поэтому, придя домой, посмотрите на них и скажите: «Как хорошо, что вы здесь». Улыбнитесь, обнимите их, дайте им почувствовать вашу радость. Скажите, как сильно вы их любите и как счастливы их видеть. Я понял это 30 лет назад, когда у меня родился первый ребенок, и с тех пор веду себя только так. А после того, как мои дети создали семьи, я точно так же общаюсь с их вторыми половинками. Казалось бы, ничего сложного, но если вы всегда будете выражать радость при встрече с родными и близкими, то проживете самую чудесную жизнь, какую только можно себе представить, и все остальное у вас тоже сложится наилучшим образом. Успех в 21 веке. Я хотел бы ознакомить вас с тремя секретами успеха в 21 веке. Первый. Ваша жизнь станет лучше только при условии, если вы сами станете лучше, а в этом плане совершенству нет предела. Вы можете совершенствоваться на протяжении всей жизни. Один из лучших мотивирующих факторов – это осознание своего личностного роста и развития. Люди охотнее устраиваются на работу в те компании, где, по их мнению, можно достичь большего и сделать карьеру. Их мотивация – это ощущение собственного прогресса. Они готовы работать и за меньшие деньги, потому что главное для них – радость победителя. Освоив что-то новое и применив это в работе, они одерживают очередную победу. Именно поэтому так важно непрерывное самообучение. Второй. Не имеет значения, откуда вы пришли. Важно то, куда движетесь. Есть люди, которые думают и говорят только о прошлых негативных событиях в жизни. Никогда не переживайте по поводу того, что вы не в силах изменить. Прошлое вам не подвластно. Вы можете только извлечь из него уроки, взять на себя ответственность за выполнение текущих дел и продолжить движение вперед. Лидеры – лучшие 10% нашего общества, ориентированы исключительно на будущее. О нем они размышляют большую часть времени. Они четко и ясно определяют свои основные цели в жизни и думают о том, как достичь их. Это их радует и вдохновляет. Одна только мысль о том, кем вы хотите стать и что планируете иметь, придает энергии, раскрывает ваш потенциал и пробуждает творческое начало. Вы становитесь более привлекательными в глазах окружающих, у вас улучшается самочувствие, поднимается настроение. Третий. Вы способны освоить все, что требуется для достижения намеченных целей. Я впервые узнал об этом в возрасте 23 лет, когда еще ходил в дырявой обуви и перебивался случайными заработками. У меня не было ни денег, ни образования, ни опыта. Казалось, у меня не было будущего. Однако этот принцип навсегда изменил мою жизнь. Я смогу научиться всему, что мне понадобится. С тех пор я просто помешан на самообучении. Чем больше я учусь, тем больше способен усвоить и тем умнее становлюсь, поскольку активизируются клетки мозга, образующие новые и прочные нейронные связи. Чем больше вы задействуете нервных клеток, ходе обучения, тем лучше работает ваш мозг. Обычно между вами сегодняшним и вами будущим, то есть тем человеком, которым вы хотите стать, есть дистанция. Приобретая новые знания и овладевая необходимыми для достижения целей навыками, вы сокращаете эту дистанцию. Для того, чтобы стать богатым, вам не хватает, возможно, всего одного умения. Сделайте его своей целью. Составьте план его формирования и совершенствования. Сделайте первый шаг к цели и каждый день предпринимайте усилия в этом направлении. Если вы приняли твердое решение достичь своей цели, то вас ничто не сможет остановить.